Бабочка. «Стой, стой!» — Милена услышала знакомый голос, повернулась и увидела, как ей машет Кир. «Стой там, я сейчас!» Она запрыгала от счастья, что увидела знакомое лицо и то, что Кир остался жив. Он бежал по возможности быстро, иногда останавливался, чтобы пропустить автоматические платформы, сновавшие буквально повсюду. «Ты жива!» — радостно сказал он и обнял ее, как ребенка. «Задушишь!» — с трудом произнесла она. «Жива, вот это да, жива!» Кир радовался и, не отпуская ее руки, стал рассматривать лицо. «Что не так? Ты повзрослела. Кожа, глаза, ты... Не пугай меня!» И так все время думала, кто она, человек или эти, то ли роботы, то ли люди. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо. Правда, долго приходил в себя. Но сейчас все нормально. Мне разрешили гулять. Только к обеду надо вернуться. Делают диагностику. И мне тоже надо к обеду вернуться. Ты где?» «Вон мои окна». «А мои вон». Милена показала рукой на свое открытое окно. «Тут здорово. Расскажи». «Что?» «Как что? О чем думаешь? Это ведь удивительно. Всегда считала, что наш вечный город единственный во всем мире, а за его пределами только пустошь. А тут?» «Я не знаю. Мне кажется, что я все еще сплю. Тут зелень, вода, птицы, облака. Ты заметила их?» «Да». В инкубаторе, где всю жизнь прожила Милена, облака появлялись в сезон дождей, а если в другое время и были, то проплывали очень высоко. «Тут их много. Кажется, рукой можно достать». «Странно, тебе не кажется?» «Я видела детей». «И я». «Вчера полдня играла с девочкой. Прыгали в классике. Могу научить?» «Нет, я о другом думаю. Почему они такие, как мы? Может, отсюда пришел Яков?» «Может. Он мне ничего не говорил». «Может, это натуральный человек?» «Или такие же, как Геласий. А разве это так важно? Я разговаривала со Златой. Она мой врач. Говорит, что давно в пустоши была база, где проводили эксперименты с искусственным интеллектом, помещали его в роботов и отпускали. А после наблюдали, как он ведет себя. Что они, то есть Злата и все, кто тут, поколение тех, кто затерялся в пустыне. Ты веришь этому?» «Может, это и так. Ведь если бы группа людей смогла выжить, то, наверное, восстановила свою популяцию и стала развиваться дальше. Я не знаю». «Разве это так важно, кто они?» «Да, важно. Твой домашний тостер — это машина, а они непонятно что. То ли машина, то ли человек. Ты боишься их? А тебе разве не по себе от того, что разговариваешь с чем-то мертвым, неодушевленным? Если бы они выглядели как наши роботы, вот тогда бы мне точно стало не по себе. А так я забываю». «Зачем все копируют человека? Внешность, дома, эмоции даже едят как люди. Это ведь нелогично. Стоп. А может, это делают специально, чтобы мы не могли их отличить от нас? Тогда они смогут внедриться в наш город и... Ага, и захватить. Паранойя». «Пусть так. Но иного вывода я не могу сделать. Мне показали их лаборатории, где делают восстановители. Я тоже видела». «И тебе?» «Ага. Мне кажется, хотят показать, чтобы мы их не боялись». «Не понимаю. Делают восстановители и отправляют в город. Зачем? И почему мы сами его не можем делать? А может, все потому, что они уже в нашем городе и заставляют нас делать улучшение тела, и мы верим, считая, что так и надо? Ты опять о захвате или о перевороте? Попробуй представить, что они просто хотят помочь». «Да, помочь. И вдруг рядом с нами оказывается Геласий, и нас атакуют дроны. Может, дроны их? Ты это серьезно? Может, все изначально подстроено? А ты не спросил себя, зачем? Чтобы ты не узнал, кто такой Яков? Что он натуральный человек? Но Геласий мог бы тогда не спасать нас, и все, концы в воду. Но вместо этого он привез нас сюда». «Тогда я ничего не понимаю». На руке Милены замигал браслет. «Ой, извини, мне надо на диагностику. И тебе, наверное, тоже. Давай вечером встретимся». «Ладно, тогда здесь же». «Хорошо», — крикнула Милена и побежала в сторону своего корпуса. Но вечером не получилось встретиться. Злата сказала, что с ней хотели бы пообщаться. Милена думала, что это будут официальные переговоры, почему бы и нет. Поднимаясь по ступенькам, услышала музыку, кто-то играл на фортепиано, и замедлила шаг. «Красиво». «Мы пришли», — сказала Злата и открыла дверь студии. В небольшом зале, где стоял музыкальный инструмент, сидела женщина и две девочки. Они повернули головы и посмотрели на вошедших. «Геласий!» — крикнула Милена и бросилась бегом к мужчине, что сидел за фортепиано. «Здравствуй!» «Ты, твоя рука, а нога, ты опять можешь играть? Спасибо тебе, что привез нас, ты...» «Мы, наверное, пойдем». Женщина махнула девочкам и направилась к выходу. «Завтра по расписанию», — сказал Геласий девочке, что уже закрывала дверь. «Ты выздоровел», хотя это было неуместно сказано, поскольку Геласий не был живым. «Ты выздоровел, как это здорово! Так соскучилась, спрашивала про тебя, но мне ничего не говорили. Меня только вчера выписали. Подлатали и собрали воедино», — пошутил он. «Как ты? Как твой друг Кир?» «Спасибо. Если бы не ты, нам кирдык». «Что? Ну, в общем, не дожили бы до утра». «А, вот оно что. Теперь понимаешь, почему я не мог всего вам рассказать? Вы просто бы не поверили». «А я и сейчас не верю. Вот сижу и думаю, сплю или нет. А если не сплю, то где я? Среди людей или роботов? Ой, извини, ты не робот. Ну, тогда не знаю, как тебя называть». «А у тебя здорово получается. Ты этому учился или сразу получилось?» «Учился в музыкальной школе. Я не профессионал, но мне это нравится». «Учился?» «Да, а что?» «Странно. Наверное, ты мог бы получить навыки мгновенно. Или нет?» «Милена, ты путаешь программу для робота и мой интеллект. Он примерно такой же, как твой, разве что мой в нейронных кластерах, а твой в сознании, что формируется в мозге. Мне это трудно понять. Нет, я, конечно же, вроде как понимаю, и в то же время нет. Как так возможно, чтобы неживое думало, как человек?» «Хочешь, я тебе поиграю?» «Да», — сказала Милена и поудобнее устроилась рядом с пианистом. Геласий почти час играл. Он не просто перебирал клавиши, как механическое пианино. Милена видела на его лице эмоции. Он сопереживал мелодии, которые играл. Иногда хмурился, а порой на лице появлялась улыбка, а потом, закрыв глаза, буквально весь погружался в музыку. Милена уже не знала, что думать. Может, искусственный интеллект — это электронная копия человеческого мозга? А может, это больше, чем человек? В какой-то момент ей стало грустно. «Ты красиво играешь. Понравилось?» «Да, очень. А что дальше?» Милена понимала, что ее скоро выпишут из клиники, но что будет дальше, она не знала. «Может, отправят обратно в инкубатор, а может, предложат остаться здесь». «Дальше?» «Да. Вы производите восстановитель для нас. Я так и не поняла, зачем вам это надо? Но что со мной и Киром? Я его сегодня видела. Он хорошо себя чувствует и хотел бы сказать тебе спасибо, что ты не бросил нас. Что дальше?» «Сейчас формируется конвой. Каждые 3 месяца мы отправляем партию восстановителя». «Понимаю. И мы с ним поедем?» «Да». Милене стало грустно. «Так надо». «Хорошо. Спасибо тебе, что поиграл. Я пойду». Ей стало не по себе. Милена встала и, обняв Геласия, прижалась к нему. У него не было сердца, но ведь что-то же было вместо него. «Ну, я пойду». Она подошла к Злате, что все это время сидела в стороне. «Мы еще увидимся». «Да, обязательно». Милена улыбнулась и вышла из комнаты. Было странное ощущение, будто я потеряла что-то очень дорогое. Шла молча, а в это время в груди все ныло. Пришла в свой номер и, упав на кровать, заплакала. Не могла понять, почему текут слезы. Просто хотелось поплакать, вот и все. «Осторожно, отпусти ее, отпусти!» — услышала голос девочки в коридоре. Милена села, а после вышла в коридор. Девочка бежала за мальчиком, который что-то сжимал в ладонях. Ей стало любопытно. Она вытерла слезы и пошла за девочкой, а та все продолжала говорить. «Отпусти, отпусти!» «Что такое?» Догнав мальчика, спросила его. «Он поймал бабочку и не хочет отпускать», — пожаловалась девочка. «Прямо как я в детстве», — подумала и внимательно посмотрела на мальчика. «Она у тебя красивая?» «Угу», — кивнул он. «Живая?» «Угу». «Отдай, кому говорят», — возмутилась девочка и толкнула мальчика. «Постой», — Милена поманила девочку к себе. «Хочешь, я покажу тебе много бабочек?» «Хочу», — сказал мальчик. «У тебя уже есть. Уйди!» — фыркнула девочка. «Я могу тебе тоже их показать. Но ты свою бабочку потом отпустишь, хорошо?» «Ладно», — согласился мальчик. «Где?» «Идем. Это на улице». Милена показала им фонтан, а рядом клумбу, где летали желтые бабочки. «Ух ты!» — — восхитилась девочка. «Отпускай». «Нет. Ведь ты обещал. Я свое обещание сдержала. Теперь твое». «Ладно». Мальчик нехотя раскрыл ладошки, и бабочка, раскрыв крылышки, еще несколько секунд сидела, а после взмахнула ими и полетела.